Глава вторая. К удивлению будущих невольниц, они прибыли к турецким берегам довольно быстро и без приключений. Море не штормило, лишь легкая рябь будоражила синюю гладь. Когда утлая суденушка причалила, хмурые стражники распахнули дверь, давая возможность пленницам выйти на волю. Потом снова посадили их в повозку и повезли во дворец, блестящие крыши которого уже виднелись чуть поодаль от дороги. У резных позолоченных ворот их встретили другие чужеземцы, одетые в такие же широкие шаровары, с забавными шапочками на голове. Некоторые из них с бесстрастными лицами были черны, как сажа. У них были выпуклые черные глаза и толстые губы. Улыбаясь искусственными улыбками, показывая белые большие зубы, они привели их во двор, в середине которого красовалось озеро с кристальной водой. Лебеди, горделиво изогнув длинные шеи, спокойно плавали по чистой поверхности, иногда отвлекаясь на золотых рыбок, старавшихся отобрать у них крошки. Огромные кувшинки с желтой серединкой поражали размерами и красотой. Гюльжан прежде не доводилось видеть ничего подобного. Ни дворцовых хором, ни лебедей, ни золотых рыбок. Она с немым восторгом осматривала узкие галерейки, приплетавшиеся, как юркие змейки. Пожилая женщина, сухопарая, с жесткими усами под носом, с узким лицом, обтянутым коричневой морщинистой кожей, одетая по-восточному в шаровары и цветастый халат, сразу взяла их под свое крыло. Девочки узнали, что ее звали Лейла, и она жила в гареме уже много лет, так много, что и сама не помнила, когда здесь появилась. Позже им рассказали, когда-то давно Лейлу привезли в подарок падишаху как будущую наложницу, такую же юную и гибкую, как и они. Однако девочка, обещавшая стать красавицей, не понравилась хозяину. Он ни разу не выбрал ее для своей ночи. С каждым годом у нее становилось все меньше шансов стать его наложницей. И Лейла заговорила с султаншей номер один. Так называли жену первой, родившую наследника, о том, чтобы покинуть гарем и либо вернуться на родину, либо выйти замуж за какого-нибудь чиновника. В общем, султанша не возражала, однако, подумав, решила оставить Лейлу при гареме. Все, кто знал молодую женщину, с восторгом отзывались, если не о ее красоте, которая блекла с каждым годом, то о ее уме, неординарном, гибком, несвойственным женщинам. Ей можно было доверить самые сложные дипломатические поручения, и Лейла справлялась с ними блестяще. Султанша заставила ее шпионить, плести интриги, подслушивать, подглядывать. Ей хотелось во что бы то ни стало сохранить свое положение, а потом поставила главной над наложницами. Отвечая за каждую из гаремных обольстительниц, за их одежды, украшения, за их красоту, она почти не спала и не ела. Нужно было белить и румянить своих дам, выщипывать волосы, готовя к ночи с господином, причесывать, угождать их капризам, наштоптывать драгоценные рецепты любовной науки, измышлять способы, как вернее снискать или удержать благорасположение повелителя. И тем не менее старуха гордилась новой должностью. Она была приближенной султанши, порой давала ей советы, и каждая из наложниц, от почти ребенка до зрелой женщины, находилась в ее власти. Однако это удавалось ей хорошо. И Лейла пережила и султаншу, и султана, и теперь служила жене ее сына, который восседал на троне. Бедняжка Гюльжан сразу почувствовала, что эта пожилая дама занимает во дворце довольно высокое положение. С ней были вежливы все без исключения, даже главный евнух Осман. Кто такие евнухи и почему их приобретали за большие деньги, девочка узнала позже. Толстый мулат с сальной улыбкой на лоснящемся лице, облаченный в подобие пунцового атласного жилета без рукавов и длинные раздувавшиеся шаровары с поясом из драгоценного металла. Простой белый тюрбан тесно облегал круглую курчавую голову, толстые губы блестели, изгибаясь, как жирные дождевые черви. «Твои новые птички?» — спросил он, чмокнув. Гюльжан не поняла вопроса, но догадалась по интонации и мимике его обезьяньего лица, что речь идет о них. Капля слюны вылетела изо рта евнуха и попала на платье черкешенки. Ее затошнило, и девочка постаралась подавить рвотные спазмы. От сального толстого мужчины ее мутило, темнело в глазах. «Мои алмазы, которые нуждаются в огранке», — ответив ему по-татарски, старуха-смотрительница окинула каждую новенькую долгим взглядом, немного дольше задержав его на Гюльжан. «Девочки, пойдемте. Я покажу вам вашу комнату. Вам принесут новую одежду, а потом накормят. Вы проголодались, так ведь?» Зейнаб кивнула, а Гюльжан, словно овца на заклание, покорно поплелась за Лейлой. Их поместили в маленькую комнатку, увешанную коврами, с рисунками, изображавшими любовные сцены, с узкими кроватями, заправленными покрывалами. Свет проникал через резные окна с разноцветными стеклами, прикрытые тяжелыми золотистыми портьерами. Кроме них здесь были еще 5 девочек. Две мулатки с кофейной кожей приятного оттенка, черная, как эбеновое дерево, эфиопка с толстыми губами, такими же, как у верховного евнуха, и две белокурые, одна англичанка с голубыми глазами и густыми волнистыми волосами, другая француженка, захваченная в плен вместе с кораблем, принадлежавшим ее отцу, купцу довольно миловидная, развитая не по годам, резвая и смышленая. Позже маленькая девочка с Кавказа узнала, что рыжий цвет волос считается дьявольским. Во всем Гарене во все века не было ни одной рыжеволосой. Француженка что-то спросила у Гюльчан на певучем языке, своеобразно произнося звук «Р», но черкешенка ее не поняла. Новые подруги предложили княжнам одежду – шаровары, закрытые ботинки, туго обхватывающие лодыжку, цветные шелковые халаты до пола, похожие на мужские, шелковые сорочки, платки, по краям украшенные бахромой, и круглые бархатные малиновые шапочки. Гюльжан присела на кровать, безучастно глядя перед собой, а Зейнаб с восторгом, перебирая вещи, выбрала полосатый халат, белую рубашку почти до пола, платок с золотистой бахромой и глянцевые черные ботинки. «Посмотри, какая прелесть!» Быстро скинув запыленную одежду, она стала натягивать шаровары, но грозный окрик Лейлы заставил ее вздрогнуть и воровато оглянуться. «В хамам!» — скомандовала смотрительница, и девочки покорно поплелись за ней. Лейла остановилась возле одной из широких дверей, достала из кармана связку ключей, и они все зазвенели в воздухе, пахнувшим благовониями. Сунув один из них, самый длинный, в замочную скважину, она отворила дверь. И девочки неожиданно для себя оказались в просторной комнате, посреди которой красовался квадратный бассейн с небесно-голубой водой. Зейнаб захлопала в ладоши, а бесстрастная Лейла кинула им 2 белейших махровых полотенца, таких больших, что худеньким черкешенкам можно было дважды обмотать их вокруг себя, и толкнула в комнатку поменьше, жарко натопленную. Она объяснила, что это парилка, где нужно посидеть несколько минут, чтобы с потом сошла грязь, а потом охладиться в бассейне. Старуха плеснула на раскаленные камни воду, и они зашипели, как ядовитые змеи, обдав девочек паром. Обе залезли на лежанки, а Лейла зорко следила за ними, потом натерла будущим невольницам головы благоухающей, пенящейся жидкостью, пахнувшей диковинным цветком, и, слегка подтолкнув, отправила в бассейн. Холодная, кристально чистая родниковая вода освежила Гюльжан, прояснила тяжелую голову, сняла усталость. Она провела рукой по смоляным волосам, крупными завитками спадавшим на плечи. После мытья они стали еще пышнее, как черное покрывало ночи, окутав ее стройную фигурку. Старуха, резко повернув к себе будущую невольницу, провела по волосам костистой рукой с бугристыми синими венами. «Хороша грива у тебя, детка», — пробормотала она. «Такие падишаху нравятся». Она достала гребень из можжевельника и принялась расчесывать густые пряди. Потом натерла гладкую кожу гюльжан благовониями. Зинаб, переминаясь ноги на ногу, нетерпеливо ожидала своей очереди. «Завтра учиться пойдете», — сказала старуха. «Науки всякие будете проходить. Язык наш выучите, танцы. Но самое главное — любовная наука. Будете хорошо ублажать мужчину, он вас отблагодарит». Зина улыбнулась, показав острые белые зубы. Гюльжан сжалась и поникла. Она вспомнила, как один раз, проснувшись среди ночи, и почувствовал необъяснимый страх, побежала в комнату родителей, распахнула дверь и остановилась, пораженная пыхтением и стонами отца. Девочка осторожно закрыла дверь, оставив щель, и, зная, что поступает нехорошо, приникла к ней. Пламя свечи едва освещало два барахтавшихся тела. Мужчина, ее отец, делал ритмичное движение, почти вдавив мать в лежанку, а потом, устало откинувшись на подушке, произнес: «Теперь у нас будет сын. Я постарался на славу». «Значит, так появляются дети». Маленький мозг черкешенки бешено заработал. «Ну, почему так? Мама говорила, что их делает Аллах». Утром она хотела спросить об этом у Хурмат, но стыд помешал это сделать. Впервые увиденное совокупление показалось ей бесстыдным, мерзким, недостойным, и девочка постаралась забыть о нем, как о ночном кошмаре. И вот сейчас Лейла намекала, что рано или поздно они окажутся в постели падишаха, и он, распластав их на кровати, изомнет маленькое тело, чтобы произвести на свет наследника. А они должны будут сделать так, чтобы он получил от этого удовольствие. «Когда нас отведут к падишаху?» — шепнула она Зейнаб, и та хихикнула. «Ты уже торопишься, подруга? Скоро все узнаем. Впрочем, тебе долго придется ждать своего часа. Ты совсем мала. Я старше на 2 года». Прислушиваясь к их бормотанию, Лейла скомкала мокрое полотенце и бросила их на пол. «Вы обе должны стать девушками. Тогда я представлю вас моему луналикому господину Исмаил-бею», — пояснила она, пожевав синими губами. «Но не прежде, чем вас оценит его мать. Она должна первой взглянуть на девушек, с одной из которых ее сын проведет ночь». «Это буду я», — шепнула Зинаб. «Я понравлюсь матери падишаха, вот увидишь». Гюльжан посмотрела на подругу и пожала узкими плечами. «Наверное, так и будет. А у меня нет желания кому-либо нравиться. Я хочу домой, в родную деревню». «Ну и дура», — охнула Зинаб, принимая от Лейлы белую шелковую сорочку. «Ах! Какая же ты дура!» После хамама старуха проводила девочек в комнату. Эбеновая эфиопка и две мулатки были переведены в другое помещение. Англичанка и француженка нежились в постелях. Первая норма сегодня должна была встретиться с падишахом. Девушка, раскинувшись на кровати, мечтательно смотрела в потолок, украшенный лепниной, и ждала Лейлу с верховным евнухом. Вскоре они явились и с бесстрастными лицами увели заметно нервничавшую англичанку. Позже Гюльжан узнала, что старуха помогала невольницам приводить в порядок лицо и тело. Лейла была специалистом по этой части, но с недавних пор, все же старость брала свое, ей помогали две невольницы. Гюльжан, удобно устроившись на мягкой, пахнувшей эфирными маслами постели, задремала, свернувшись калачиком, как котенок. Сквозь дремоту она слышала, как Зина пыталась общаться с француженкой Аннеттой, но их языки были слишком непохожими, и девушки не понимали друг друга. Вскоре ее подруга тоже засопела, и маленьких черкешинок разбудил только приход Лейлы и Нормы. Старуха зажгла светильники на стенах, и Гюльжан ахнула, увидев англичанку. Ее стройное тело с пышными грудями было расписано хной. Голубые глаза с подкрашенными сурьмой веками казались огромными. Насурьмленные подковообразные брови полумесяцами выделялись на мраморной коже. «Меня не выбрали!» — крикнула англичанка каким-то лающим голосом, сорвавшимся на высокой ноте, и, кинувшись на кровать, громко зарыдала. Гюльжан не понимала слов, сказанных бедняжкой, и все же их смысл был понятен. Гордую дочь Альбиона задело, что мать падишаха забраковала ее при первом же осмотре. У англичанки оставалось две попытки понравиться Валиде Султан. Это и сказала ей Лейла, сохранявшая невозмутимость. Норма что-то ответила на своем певучем языке. Старуха села рядом с ней, утерла слезы рукавом длинной шелковой рубашки и, повернувшись к черкешенкам, сказала по-татарски. «Завтра вы начинаете обучение. Учитесь хорошо, постигайте все науки. Наш полнолукий не любит необразованных. Его мать тоже не любит необразованных. Сегодня она разговаривала с Нормой и пришла к выводу, что такая девушка не понравится ее сыну. С глупыми скучно. Светлоокий не помешан на любовных утехах. Он любит разговаривать с женщинами. Вы должны уметь поддержать разговор». Зейнаб так сильно закивала, что, казалось, голова сейчас отделится от тонкой шеи. «Мы будем стараться», — пообещала она. Старуха улыбнулась, отчего морщины на ее худом смуглом лице стали еще глубже. «Ночи у нас жаркие», — проговорила она. «Если будет не втерпеж, можете подняться на крышу, подышать воздухом». С этими словами она покинула комнату невольниц. Аннетта усадила Норму к себе на кровать и попыталась расспросить о том, что произошло. Вероятно, она немного знала английский, потому что девушки долго шептались, о чем-то споря, а потом, накинув халаты, направились к деревянной лестнице, ведущей наверх. Гюльжан догадалась, что она ведет на крышу, и, накинув на голову платок, предложила Зейнаб. «Пойдем подышим воздухом». Черкешенка покачала головой. «Что-то не хочется. Лучше отдохну. Как знаешь». Гюльжан поднялась наверх и оказалась на плоской крыше. Лейла сказала правду. Пара сотен невольниц облюбовали плоскую поверхность и нежились, подставляя тела серебристому свету луны. Ночная темнота позволяла безбоязненно полностью открыть лица, подставив их легкому бризу. И женщины пользовались этим. С высоты черкешенка впервые увидела, как огромен дворец падишаха. Он напоминал большой восточный город с множеством двориков, галерей, входов и выходов. Лунный свет пронизывал и легкую дымку, тянувшуюся от моря, и голубоватой вуалью, окутывавшей все вокруг, придавая дымчатую призрачность даже тяжеловесному минарету ближайшей мечети. Он казался таким вытянутым, колеблющимся и легким, что от одного взгляда на него кружилась голова. Пахло мятой и пряностями. Время от времени то тут, то там появлялся чернокожий, женоподобный евнух-страж. он делал обход, следуя по узким галерейкам, окаймлявшим крыши, и по закоулкам, утопавших в зелени двориков. На выставленном луной небе выделялись эти медленно бредущие сумрачные фигуры, рыскавшие по потайным уголкам, где мог бы спрятаться дерзкий возлюбленный, но совершенно равнодушный к переговорам и перешучиванию между соседствующими крышами. Где-то за высоким забором серебрилось море, не сине-голубое, а агатовое, спокойное, с гладкой зеркальной поверхностью. А где-то за морем, этим гигантским зеркалом, которое сейчас не вызывало никаких эмоций, спрятались родные горы, а между ними родная деревня. Один Аллах ведает, суждено ли ей когда-нибудь увидеть родных. Девушка обхватила колени руками и задумалась. Может быть, попробовать убежать из гарема? Но как убежишь, если денно и ночно охраняют противные евнухи, и как тень маячит Лейла? Или все-таки попробовать? Да, попробовать, когда выпадет удобный момент. Он должен выпасть, во что бы то ни стало. От этой мысли немного полегчало, и когда окрик смотрительницы прервал ее думы, она медленно поднялась и отправилась в комнату. Норма и Аннет давно вернулись и спали, разметав руки. Зейнаб тоже сморил сон, и девушка прихрапывала. Лейла подошла к ней, склонилась и покачала головой. «Падишаху не нравятся храпящие женщины», — бросила она. «Боюсь, ей не видать его постели». «А ты тоже храпишь?» Гюржан пожала плечами. «Не знаю. Во всяком случае, мне никогда никто об этом не говорил». Смотрительница кивнула. «Ладно. В таком случае не пугайся. Если вдруг проснешься среди ночи, а рядом будет сидеть один из наших евнухов». Об этом женском недостатке мы обязаны докладывать Валиде Султан. А сейчас раздевайся и ложись, чтобы в школе не выглядеть сонной мухой. Я вас предупредила. Все науки вы должны постигать с усердием. Девушка не стала спорить. Она юркнула под благоухавшую простыню и вскоре заснула.